Squarepusher. Бытует мнение, что Том Дженкинсон, выпускающий свою музыку под именем Squarepusher, не только тем замечательный, что делает интенсивный и могучий брейкбит. Нет, Squarepusher сформулировал своего рода язык брейкбита. Он научился говорить на брейкбите. Очень жирные звуки ритм-машины порублены в крупную крошку, перемешаны и довольно плотно упакованы. Все вместе смазано и склеено синтезаторными взвываниями. Никаких специальных программ генерации ритма Squarepusher явно не применяет. У него получается довольно разнообразная и интенсивная молотилка, грохоталка, стучалка, иногда даже трещалка. Гигантская ритмическая уродина, или лучше сказать аритмическая. Зверюга не очень быстрая и дикая, недовольно сообразительная и совсем не нервничающая. Все, казалось бы, в ней хорошо, кроме одной вещи. Звуки, из которых она собрана, раздражают своим равнодушием. Они рождены, чтобы бухать. Это тарелки, бас-барабан, барабаны полегче, басы. Тяжеловесный и однообразный набор. Он придает музыке устойчивости. Поэтому музыка не режет, а скорее утрамбовывает. По-видимому, это характерная особенность радикального IDM Neo, максимально ритмически перекошенная музыка, собранная из максимально банальных аудиоэлементов. Когда один такт становится непохожим на другой, и у музыки появляется реальная возможность показать свою неочевидность и непредсказуемость, становится видно, что Squarepusher вовсе не композитор, а скорее придумыватель. В струю IDM Neo попадает и масса проектов, которые в смысле ритмической сложности вообще не в состоянии ничего предложить. Похоже, и претензий таких не имеют. Зато банальными и до смерти надоевшими звуками накормят до отвала. Autechre vs. Oval. Должен сразу признаться, что битва между Autechre и Oval за мировое господство, хотя и эпохальная, но во многом отношении фиктивная. Тем не менее, можно попытаться усмотреть разницу между этими музыками. Autechre обитает в сфере ритма и баса. Овал вообще не имеет никакой партии ударных. Ни бас, ни брейкбит для Овала большого значения не имеют. Овал определенно звучит мощнее, интенсивнее, напряженнее, чем Autechre, и сильнее втягивает в свой водоворот. Овал куда более эмоциональная музыка, чем Autechre. Саунд Autechre похож на архитектурный чертеж, в котором линии много, они сложно расположены, но имеют одинаковую толщину и цвет. Овал строит свое вибрирующее, постоянно меняющееся пространство. Колючая Autechre живет среди белых, чистых и бесстрастных стен. Акустический поток Овала построен из звуков не очень понятного происхождения, которые иногда напоминают тембры музыкальных инструментов, но чаще являются мохнатым и шершавым нойзом, в тембральном отношении похожим на пульсирующую кашу искаженного гитарного воя. Его составные компоненты имеют разный вкус, цвет, вес, вязкость. В смысле саунд-эстетики Oval куда ближе к запилам Джимми Хендрикса, чем к эмбиенту Aphex Twin. Этот поток устроен не просто сложно, он производит прям-таки иррациональное впечатление. Маркус Пол, хозяин Овала, применяет довольно простые и вполне традиционные гармонии. Иными словами, хотя мелодии нет, но практически постоянно присутствующая гуделка берет аккорды, находящиеся в дружеских отношениях с ушами слушателя. Эти аккорды сменяют друг друга тоже вполне человекообразным образом. Именно Овал — это передний край современной поп-музыки. Thank you. Как это сделано? Кем это сделано? И зачем это сделано? Первоначально в Овале было три музыканта, но уже несколько лет за проектом Овал стоит берлинец Маркус Поп. Последние три года Маркус пользовался бешеным интересом прессы. Дело, с одной стороны, в его на редкость своеобразной, моментально располагающей к себе и крайне влиятельной музыке. С другой в том, что именно Маркус говорит. А Маркус говорит много и не очень понятно. Его основная мысль состоит в том, что современная электронная музыка – это результат перманентного тестирования приборов 20-летней давности. Любимая фраза Маркуса – «Все, что последние 20 лет происходило в электронной музыке, не выходит за пределы того, что предусмотрел японский инженер, построивший ритм-машину в начале 80-х». Та же самая ситуация и с компьютерными программами. Интерфейс музыкальных программ, то есть их внешний вид и набор их функциональных возможностей, однозначно определяют, как будет звучать результат их применения. В дизайн музыкальных программ заложено очень жесткое представление о музыке и о том, как надо ее делать. И как внутри здания вода может течь только по канализационным трубам, так и человек, сидящий перед компьютером, может делать только то, что предусмотрено программистом. В функционировании водоворота заложены законы гидравлики и всемирного тяготения. В функционировании музыкальной программы законы традиционной западноевропейской музыки, причем в ее крайне консервативном и школярском варианте. Что же делать? Во-первых, отказаться от идеи делать музыку. Музыка – это пережиток 19-го столетия. Во-вторых, применять иные компьютерные программы, предлагающие совершенно иной пользовательский интерфейс. Да, в теоретической части Маркус Поп силен. Справедливы его афористические заявления типа «давно следует расстаться с идеей музыки как последовательности нот. Музыка не имеет отношения к нотам». Но когда мы пытаемся выяснить, какой же новый пользовательский интерфейс применяет Маркус, то есть как именно он делает свою музыку, порвавшую с 19 веком, тут начинаются неприятные странности и противоречия. Дело в том, что лет 7 назад участники группы Oval начали работать над программой, генерирующей музыку. Идея состояла в том, чтобы написать программу, которая будет проигрывать засунутые в компьютер компакт-диски, но проигрывать их странным образом. Выгрызать из них фрагменты, зависать на них, потом прыгать в другое место. Каждый новый компакт-диск порождал бы новый аудиопоток. На своих первых альбомах Oval медленно и мучительно реализовали эту технологию вручную, то есть царапали и раскрашивали обратную сторону компакт-дисков, чтобы музыка начинала прыгать. Компьютерная программа должна была тут помочь. Вообще говоря, это забавная идея. Проигрыватель компакт-дисков, который вдруг обрел самостоятельность и сумасбродность и превратился в своего рода многодорожечный сэмплер. Долгое время эта программа, реализованная среди Dreamweaver фирмы Macromedia, существовала в виде бета-версии, то есть дышала, но не полной грудью. Программа называлась Oval Process. По прошествии нескольких лет эта затея, которая все никак не могла принять окончательную форму, уже перестала казаться такой уж привлекательной. В настоящее время программа реализована, но Маркус По пользуется ею один. В смысле же процедуры изготовления музыки, он находится там же, где и все остальные, строит музыку из зацикленных аудиофрагментов. Каждый фрагмент зациклен по-своему, со своей скоростью, со своими примененными эффектами, в которых тоже нет ничего необычного. Размер звучащей в данный момент части аудиофрагмента плавно меняется, отсюда и происходят неожиданные тачки и звяки. Но в принципе это дело понятное и хорошо известное. Появление проекта Oval и родственного ему проекта Microstoria, в котором Маркусу Полу помогает Ян Вернер из Mouse on Mars, не прошло незамеченным. Быстрые щелчки заедающего проигрывателя компакт-дисков и неожиданные прыжки музыки в новое место означали новый взгляд на вещи. Щелчки по-английски называются clicks. Быстрый прыжок в новое место, то есть жесткий стык коллажа, это cut. Все вместе clicks and cuts. Именно так и называются сборники передовой музыки, выпускаемые передовым франкфуртским лейблом Mille Plateau. We'll be right back. Industrial. Rest in peace. В середине 2001 года стало заметно, что в претендующей на радикальность подхода музыки вроде бы настали новые времена. Появился новый консенсус, то есть необсуждаемое согласие людей, пишущих о музыке и интересующихся музыкой. Похоже, изменилась парадигма. Вот уже года полтора Oval и музыканты, занимающиеся minimal noise дизайном, лейблы Raster, Notion, Mego, Returnal, воспринимаются в качестве переднего края, в качестве того, что происходит здесь и сейчас. Того, что просто интересно, что заслуживает внимания. Но одновременно это означало, что исчез огромный пласт музыкантов, точнее не исчез, а потерял свою значимость и актуальность. О ком идет речь? Об индастриале, конечно. О мастерах минималистической коллажной музыки, о мастерах в разной степени ритмичных и антигуманных хрипелок, гуделок и жужжалок. Стали вчерашним днем и Northwest Wound, и Heffler Trio, и Джон Данкен, и Джон Уоттерман, и такой немецкий проект, как Cranioclast, и британский Main, и масса прочих. Дело вовсе не в том, что они редко выпускают альбомы. Стало наплевать, выпускают ли они что-то или нет. А их старые альбомы вдруг утратили ценность. Почему исчез Industrial? А этим словом называлось много разной музыки, я, честно говоря, не знаю. Мне рассказывали, что в Кельне интерес к индастриалу и культовой группе Northwest Wound, которую полагалось знать и любить каждому молодому человеку, заботящемуся о своем музыкальном вкусе, пропал уже в начале 90-х. Появление компакт-дисков ликвидировало не только виниловые грампластинки, но и кассеты. А Industrial Underground существовал в виде сети кассетных лейблов. Одновременно получила известность группа французских музыкантов, делающих Music Concrete. Это Пьер Андре и его последователи. И стало ясно, что Northwest Wound — это дилетанты. В мире есть куда более интересная радикальная музыка, сказал мне Франк Домерт, 10 лет назад продвигающий индустриальный кассетный лейбл Entenpfuchl. А сегодня чужды всякому индустриализму лейбл Sonic. Все 90-е Industrial и его производные, как грохочущие шумные, так и еле слышные, существовали на компакт-дисках и казались исторической музыкой по ту сторону поп-страстей и забот. Ее выпускали, скажем, такие лейблы, как лондонский Touch и амстердамский Stahlplaat. И вот вдруг оказалось, что огромный пласт музыки ушел в прошлое, так и не выйдя на поверхность, так и не добившись интереса хоть сколько-нибудь заметной аудитории, стал окончательно вчерашним днем. Довольно неприхотливым и незатейливым вчерашним днем. Эта музыка обезвредилась, выдохлась, потеряла градусы, с сегодняшней точки зрения она больше не ядовита. Она не очень интересно звучит, она скудна в ритмическом отношении, она довольно просто устроена внутри себя. Она хардкор, но хардкор обидно одномерный. Новая электронная музыка минималистичнее строгого индустриального минимализма, но чаще куда извивнее, парадоксальнее, многослойнее. И главное, она совершенно деэлогизирована. Нет в ней ни героической позы, ни пафоса сопротивления или прорыва, одним словом, она не хардкор, не экстремизм. Как окинуть одним взглядом Industrial? Мне кажется, что для Industrial релевантны три вещи. Пафос, подполье, марш. Статус-кво, изменившийся с воцарением Овала, можно характеризовать так. Сегодня нет ни пафоса, ни подполья. а под новые ритмические схемы не очень-то помаршируешь. Конечно, странные объекты типа Овал или Микростория существуют уже далеко не первый год, но сейчас именно они, похоже, стали стандартом независимо мыслящей электроники. Качество записи с гудящей или ритмично клацающей музыкой просто не поддается описанию. Овал и Микростория — это самые мелодичные и лиричные представители жанра. Кажется, что треки этих двух родственных проектов буквально кто-то намычал. Я бы очень не хотел бросаться лозунгами типа «Микростория — это Aphex Twin сегодня», но тем не менее хотел бы выразить довольно очевидную мысль. Всякий чайник остывает, вино выдыхается, идеи кончаются, и развитие продолжается с какой-то другой точки. Сегодняшняя модная независимая музыка гудит мутным, но изысканным потоком. Самоуверенности Aphex Twin в ней, пожалуй, нет. Как нет в ней и какого-то типично британского поп-духа, хваткого, ловкого и попрыгучего, свойственного как Fatboy Slim, так и продукции лейбла Warp. С моей точки зрения, музыка на что-то претендующее должна предъявлять звук, который захочется называть безумным. Не безумно быстрым, не безумно громким, не безумно искаженным, но каким-то внутри себя радикально ненормальным. Авангард. Я очень рекомендую использовать слово «авангард» для обозначения музыки, которая кажется незнакомой и странной. Термин «авангард» вышел из употребления в середине 70-х, одновременно с панк и индастриал революцией. И вот уже более 20 лет никакого авангарда в природе нет. Авангард исчез одновременно в музыке, в изобразительном искусстве, в литературе и кинематографе. О причинах этого прискорбного события существует много различных мнений, но фактом остается то, что современное искусство внезапно перестало вызывать протесты широкой публики. Окончательно ушли в прошлое. Шумные скандалы, оскорбительные выкрики из зала во время исполнения музыкальных произведений, вражда по эстетическому принципу, издевательство в массах, в средствах массовой информации, а вместе с ними и гордое слово «авангард». Что же касается музыки, которая кажется незнакомой и странной, хочу вам напомнить один из законов Боконана. Никогда не отказывайся от неожиданного предложения попутешествовать в незнакомом направлении. Слушайте странно звучащую музыку. В любом случае следует избегать недальновидного заявления «это вообще не музыка». Электроника. Страсть к комфорту и уюту – это еще одна могучая тенденция, появившаяся в последние годы. Электронная музыка, долгое время воспринявшаяся как нечто холодное и механическое, иногда как безумие, иногда как строгость и воздержание, вдруг оказалась средой, находясь в которой спокойно спят дети. Электронная музыка занялась выражением нешуточных чувств и эмоций. Это ласковая ритмическая музыка, несложный ритм, несложная мелодия. Примененные звуки банальны и неагрессивны. Ее творцы указывают, что любят Warp, Ninja Tune, Autechre, DJ Shadow, то есть имеют в виду родство с IDM, но их музыка напоминает скорее песни ABBA, обработанные юным аккордеонистом. Акустическая гитара или аналоговый синтезатор играет мелодию тихой беззубой радости. За ней что-то электронно причмокивает и посапывает, перекатывается брейкбитик. Ничего не выпирает, не торчит, не громыхает. Сделайте нам красиво, сделайте нам мелодично, сделайте нам электронно. Флагман этой сладко звучащей тенденции берлинский лейбл More Music. Вокруг нее сложилась якобы впервые в истории человечества уникальная ситуация. Дело в том, что за потребителями IDM невозможно распознать никакую субкультуру. Их объединяет разве что уверенность, что все будет хорошо. Даже танцевать, вычурно одеваться, глотать наркотики и тратить деньги уже не требуется. Именно это, к моему большому сожалению, и есть саунд сегодняшнего дня. То, к чему пришел мейнстрим независимо мыслящей электронной музыки. Кстати, слово «техно» уже давно вышло из употребления. Выражение «электронная музыка» звучит торжественно и неуместно академически. В 2001 году окончательно утвердилось слово «электроника». Мелодичность новой электроники явно предполагает песенность. И доходящаяся до примитива простота этой музыки возникает, мне кажется, от того, что инди-поп сам по себе довольно просто устроен. Никаких сложностей городить не надо. Основное внимание все равно уделяется вокалу или тому, что его заменяет. И в этом, кстати, грандиозное отличие сегодняшней электроники от техно 90-х. Техно ничего тебе не говорило, а создавало атмосферу. IDM рассказывает историю. Новой тенденцией, связанной с IDM, является и проникновение традиционных музыкальных инструментов в электронную музыку. На самом-то деле, уже в середине 90-х Mouse on Mars, Massive Attack и многие прочие комбинировали натуральные звуки инструменты с синтезаторными. В 80-х же это была норма студийной практики. Сегодня проблема состоит в том, что структура трека, многослойной, но однородной звучалки, исчерпана. Пора принимать принципиальное решение. Решение о структуре, о композиции. То есть отвечать на вопросы, что происходит в музыке, как развивается музыка внутри себя, в чем состоит логика музыкального развития. Отвечать на эти вопросы охотников нет. Поэтому от трека возвращаются к песням, рефренам, мелодиям, от синтезаторных звуков к живым инструментам, от технохолода к чувствам и эмоциям. При этом немаловажен и фактор нового поколения, людей, которые занялись музыкой всего год-два назад. Они нисколько не сомневаются, что музыка — это мелодии и ритмы сентиментально настроенных пользователей компьютерных программ. Вовсе не всякая сентиментальность может претендовать на звание эмоциональности. Вообще, сентиментам и благим намерениям место на почтовой открытке, а не в музыкальном произведении. Саунд. Почему? Лоу-фай. Откуда вы все-таки берете свои звуки? Винсент, Датполитикс. Откуда хочешь? Если не лень, возьми микрофон, выйди на улицу, запиши что-нибудь. Ну, а вам, конечно, лень. Точно. Поэтому мы используем готовые сэмплированные звуки с бесплатных компакт-дисков или закачиваем их из интернета. Но ведь это самые избитые, банальные, тысячу раз использованные звуки. Ты совершенно прав. Наше музыкальное производство очень дешево. Мы не используем ничего дорогого, сложного или уникального. Это и необходимость, и принцип. Нам нравится работать на примитивном уровне. Ограниченность нашей базы данных, в которой мы храним наши звуки, заставляет нас шевелить мозгами. На наш компьютер мы больше не можем инсталлировать никаких новых программ, нет места. И это хорошо. Почему все звучит так грубо и плохо? Дело ведь не в нехватке времени. Ты вполне можешь перейти из разряда лоу-фай в хай-фай. Джо Циммерман. Я занимаюсь очень мелкой работой. Все аранжировать, записать на микрофон, обработать, переписать, что-то добавить, опять переписать. Ты не должен думать, что все это само собой берется. Первое, что получилось, это и есть окончательный результат. Нет-нет, иногда я работаю месяц над одной вещью. Насколько важен для тебя твой хваленый Casio синтезатор, этот дешевый Casio Sound? Совершенно не важен. Важен принцип. Тебе не нужна 1000 марок, чтобы делать пристойную музыку. Hi-Fi — это то, что прекрасно сочетается со всем остальным. С радио, клубом, журналом. Своего рода аудиоконформизм. Но сейчас на моих приборах уже есть эффекты, которые называются Low-Fi. Ты можешь себе это представить? Предполагается, что я буду использовать на дорогом приборе эффект, имитирующий паршивый звук. Как будто нет другого способа записать дрянной саунд. Это абсурд. Джо, я послушал твой компакт-диск в хорошей стереостудии и должен сказать, что он звучит плохо, как сквозь подушку. Звуки часто слипаются, начисто отсутствуют высокие частоты. Почему? Куда они делись? Откуда эта тупость и вата? Должен я воспринимать как хорошую музыку, которая просто плохо записана? Или, может быть, ты не слышишь, что она плохо записана? Я знаю одного профессора Московской консерватории, такой бодрый, белобородый дед. Он ведет класс инструментовки и композиции. Так он слышит в симфоническом оркестре тончайшие изменения тембра. Но дома у него катастрофически плохо записанные кассеты. Для меня на них одна вата и одни искажения, а он их слушает и кивает. Скрипачи хорошо играют, говорит. Джо одобрительно смеется. Мне нравится твой профессор. Это похоже на меня. Может быть, я и не подозреваю, как звучит моя музыка на самом деле, в мастер-студии звукотехники просто шалеют, услышав мои записи. Но то, что они принимают за приличную запись, меня просто убивает. Это дрянь, это стандарт. Я к этому никогда не буду иметь отношения. Твой саунд — это результат целенаправленных усилий, или он получается сам собой из-за низкокачественной технологии? Я честно пытаюсь получить максимум качества. Но я до сих пор работаю с восьмидорожечным магнитофоном, это факт. Что у него не такой широкий динамический диапазон, как у компьютера. Для меня огромным шагом был переход с 4 дорожек на 8. Я бы посмотрел, как бы ты отреагировал на мои 4-дорожечные записи. У меня до сих пор нет компьютера. Я не имею понятия, что я с ним бы делал. Но, ты знаешь, я предпочитаю прогрызаться вперед очень медленно и осторожно. Я работаю без микшерного пульта. Вот видишь, у тебя даже глаза выпучились. Да, я могу работать и без микшерного пульта. Я не буду гнаться за хай-фай эффектом. Для меня это не важно. Ты прав, наверное, я многого просто не слышу, не замечаю. Я получил массу писем после моего интервью в журнале Keyboards. Эй, признайся, ты все-таки мечтаешь о классной студии. Они просто не поняли, о чем идет речь. Изготовление музыки доставляет радость, умение вслепую обходиться с приборами развязывает тебе руки, ты имеешь возможность немедленно реализовать свой замысел. Это счастье. А тараканьи бега, кто запишет бас качественнее и звонче, кто при помощи эффектов лучше вытянет плоский вокал. Они сами бегают на перегонки и возмущаются, что кому-то на них наплевать. Ты думаешь, я покупаю и слушаю пластинки, ориентируясь на качество записи? Кто вообще покупает музыку, ориентируясь на качество записи? Перепродюсированная музыка ужасна, разве это секрет? Ты полагаешь, что мне есть куда, так сказать, совершенствоваться? Предположим. Но куда именно? В сторону качественного звука? Проблема-то в том, что современные синтезаторы не только стоят страшных денег, они и звучат кошмарно. Они мне совсем не нравятся. Они все звучат одинаково. Вся современная электронная поп-музыка звучит одинаково. Можно ли упрекать того, кто хочет от этого воздержаться? Я не хочу действовать тебе на нервы, но еще один формальный вопрос. Тебе приходилось бывать в профессиональной студии? Ты пробовал там работать? Конечно. Ну и как? Катастрофа. Ты ничего не можешь сделать, и что бы ты ни сделал, все звучит одинаково. Я не испытываю никакой потребности полировать и вычищать свою музыку, делая вид, что у меня приличная студия. У меня есть другие заботы. В музыке есть много чего другого, что требует моего внимания. Почему ты так быстро работаешь? Ты быстро добиваешься удовлетворяющего тебя результата? Йене Массель. Сенкинг. Да, когда я вижу, что трек завершен, и мне неинтересно переделывать мелочи. Треки вообще живут недолго, их можно рассматривать как документ, как моментальный снимок, они живут полгода. Я слушаю свои старые записи и вижу, тогда для меня были важны и интересны вот эти звуки, через полгода важность этой музыки блекнет, отходит на второй план, мне уже интересны другие звуки. Мои треки вовсе не сделаны на века, они недолгоживущие. Особенно это заметно на сборниках, где твои треки выпадают именно за свои недоведенности, приблизительности. Во время мастеринга мне каждый раз говорят, бас должен быть плотнее, ударять сильнее. А вот эти звуки хорошо бы подчеркнуть. Ах, мне это не так важно. Мне важно, что понятна композиция в целом, понятно, какие звуки употреблены, и все. Больше ничего не надо. Конечно, можно было бы и дольше работать над отдельными звуками, но что значит дольше работать? Когда ты используешь много сэмплированных акустических инструментов, то применение того или иного эффекта заметно меняет узнаваемый тембр, скажем, электроорганы, и поэтому может иметь смысл. Но если я к своим чисто электронным звукам применяю какие-нибудь эффекты, то я получаю опять чисто электронный звук. Он мне опять нравится. Когда я нахожусь внутри своей музыки, интенсивно ею занимаюсь, то я не вижу ее со стороны. Ну хорошо, вот 4 варианта одного и того же звука. Как я могу решить, какой из них лучше? Я не знаю, я не хочу этого решать. Композиция трека от этого не зависит. Мелкое изменение деталей вовсе не повышает качество музыки. Я знаю, что многие музыканты слушают отдельную дорожку с басом. Нет, бас должен быть здесь другим. Вот в этом месте он будет дрожать, а теперь мы добавим дисторшн. потом сделаем погромче, потом послушаем все вместе. Нет, нехорошо, уменьшим-ка искажение. А теперь не слышен бас-барабан. Повесим-ка на барабан фильтр. Теперь послушаем все через другие колонки, а теперь вот через эти. Нет-нет, баса все-таки чересчур много, но в этих колонках стало слышно какое-то эхо. Откуда оно взялось? И этому нет конца. Если бы я занимался чем-то подобным, я бы очень быстро перестал понимать, что лучше, а что хуже, и чего я хочу добиться. Для танцпола важно, чтобы бас удовлетворял определенному стандарту. Тут понятно, к чему надо стремиться. Но в той музыке, которую делаю я, это не имеет никакого значения. Джимми Теннер. Нужно все делать как можно лучше, а денег вкладывать как можно меньше. Абсолютный ноль инвестиций в продукт своего творчества. Если пользоваться профессиональной студией, то качество записи от этого не улучшится. В современной студии ты не сможешь применить и половину установленных приборов, а если и сможешь, то обязательно с дикими ошибками. Но тебя одного никто туда и не пустит. Там обязательно будет сидеть звукоинженер, которому ты никогда не сумеешь объяснить, как должна звучать твоя музыка и в какой последовательности ее нужно записывать. Поэтому результат будет тем же самым, никуда не годным. На тему низкокачественной аппаратуры существует масса анекдотов. Как-то Джимми Теннер купил старую советскую электронную ударную установку, в недрах которой обнаружил настоящий сэмплер. Сэмплер даже запоминал звуки и очень грубо их воспроизводил. Правда, его память функционировала только на батарейках, которые хватало на 48 часов, после чего он забывал все запихнутые в него звуки. Этот ужасный прибор был монофоническим, поэтому мои старые записи фактически моно, признается музыкант. Song versus track. Чем отличается песня от трека? Ене Массель. Трек устроен куда более просто. Главное в треке – это то, что он идет и идет и не кончается. Все, что в нем есть, может в принципе повторяться от его начала до его конца. Все мелодическое развитие идет в рамках одной гармонии. Гармоническая структура трека не меняется. А песня состоит из разных частей. Скажем, в одной из частей, в бридже, применяется новая гармоническая схема. А потом сразу следует рефрен и возвращается старая гармония. Это так красиво, мне этого очень не хватает. Я думаю, как бы мне вернуться к вполне обычным песням. Другое дело, что сочинять и аранжировать песни куда сложнее, чем трек. Мне не хватает композиторского умения. Но удовольствие работа над песней приносит необычайное. Песня предполагает другое отношение к делу. У тебя в голове должен быть образ того, чего ты хочешь. Песню можно сочинить и не прикасаясь к инструментам. Конечно, ты пробуешь на гитаре отдельные пассажи, но песня как целая хранится у тебя в голове. С электронной музыкой по-другому. Ты начинаешь работать над треком, не имея никакой предварительной идеи. Зацикливаешь один звук, другой, что-то добавляешь, трек растет у тебя на глазах. Ты во многом случайно натыкаешься на новый звук, он встает на место, это дает работе новый поворот. Так от изменения буквально одного-двух звуков трек может начать звучать совсем по-другому. Ты работаешь, не имея никакого представления о конечном результате. Ну и, конечно, песню можно сыграть неточно. Повторения одного и того же пассажа на реальном инструменте никогда не бывают буквальными. Музыкальный инструмент всегда звучит органичнее по сравнению с секвенсором, который холоден и жестко ставит все на свои места. Поп. Штефан Шнайдер. Турококород. Мапстейшн. Нет. Я определенно не хочу заниматься музыкой как мастеровой, который что-то кропотливо вытюкивает. Ни в коем случае. Экспериментальное это ругательство. Я стремлюсь делать поп и делаю поп. Что именно ты имеешь в виду под поп-музыкой? Поп-музыка имеет определенный социальный параметр. Это музыка, слушание которой не предполагает никаких предварительных знаний. Тебе не нужно что-то читать, чтобы понять, что там такое звучит и как к этому следует относиться. Поп предполагает прямую связь и непосредственную реакцию. Кроме того, поп сексуален. В любом случае, поп — это определенный возраст, это определенное ощущение жизни, присущее молодости. Экспериментализм — это акцент на формальном аспекте музыки, на том, как она устроена. Мне же очевидно, что музыка – это часть общественной жизни, будничного бытия, быта, часть того, что существует здесь и теперь. Это и есть поп. Нобукацу Такимура. Поп это не то же самое, что коммерческая музыка. Достаточно голоса и мелодии, чтобы уже получился поп. Само по себе это не интересно. Интересно то, что потом к этому добавляется. Почему бы тебе с твоими претензиями композитора не писать симфонии и струнные квартеты? Почему ты остаешься в рамках поп-музыки? Феликс Кубин. Если ты не учился у знаменитого профессора, то твои симфонии будут никому не интересны. Их никто не захочет исполнять. Меня много что привлекает в поп-музыке. Скажем, то, что она в массовом порядке изготовляется, распространяется на таких вот длинных звуконосителях, как компакт-диски. В поп-музыке есть провокация, агрессия, антиавторитарная позиция. Для поп-музыки характерна и высокая скорость изготовления. 3-4 дней достаточно для музыкального произведения. В сфере серьезной музыки над 10-минутным куском ты можешь провозиться 2 месяца. Бас-драм. Вольфганг Фогт, лейбл Compact. Тупость – это козырь. Он же. Ритм машины для современного музыканта – это то же самое, что и немецкий язык для Гёте. С конструктивной точки зрения твоя музыка – ретро. Прогрессивные шорохи, хруст и треск – это декорация. Музыка-то держится на бас-ритме, на четырех четвертях. На самом-то деле хаос – это диско. Почему? Ян Эленек, Фарбен Грэм. Почему? Потому что я считаю, что сделать перекошенную и иррационально звучащую структуру несложно. Никакого подвига в этом нет. Никакого самостоятельного значения у этих звуков нет. Сложность в том, как их связать с минималистическим пульсированием бас-барабана. Четыре четверти равномерное пульсирование. Этот ритм очень абстрактен. Он не имеет отношение ни ко мне, ни к тебе. Его никто не придумывал, это абсолютный минимум, который должен присутствовать в музыке. Сейчас появилась возможность заполнять треки чем попало, можно сэмплировать все что угодно, нет препятствий произволу. Честный произвол, кого бы то ни было, в высшей степени не интересен. Лишенный внутренней связности аудиоконструкции является просто коллажом, лоскутным одеялом, атмосферой. Минималистический бит – это то, что сдерживает произвол, то, что принуждает к логике и связности. Я не хочу делать музыку, которая просто заполняет собой пространство. Мне интересна музыка, имеющая историю, имеющая концептуальные связи с чем-то иным. Трек, который идет 7 минут, неизбежно монотонен. И пульсирование ритма делает эту монотонность сносной, терпимой. По-моему, именно бас-барабан – это равномерный стук в басу и создает монотонность. Но никто не приговаривал тебя к монотонным трекам. И однообразного хаоса, бьющего в одну точку с упорством дятла, существует куда больше, чем причудливым образом извивающейся музыки. Но здесь как раз и скрывается интерес. Если хочешь, вызов. Хладнокровно реагирует на моего плеян. Стало расхожим штампом заявление, что хаос-ритм был взят на вооружение концернами звукозаписи. Из него сделали инструмент производства Dancefloor Halltory. Поэтому он больше не употребим. Его репутация окончательно испорчена. Но для меня это вовсе не причина отказываться от минималистической формулы пульсирующего баса. Наоборот, мне интересно делать что-то именно в этих рамках. Те, кто поворачиваются спиной и уходят в Music Concrete, ведут себя неспортивно. Да, эта формула используется мейнстримом. Концерны применяют ее для изготовления банальности. Но в ней заключено гораздо больше возможностей, чем кажется мейнстриму. Этот ритм и результат развития 20 последних лет. Этот ритм в высшей степени абстрактная форма, самая абстрактная из того, что есть. Почему бас-барабан равно современная электронная музыка? Ян Вернер, Mouse on Mars, Микростория. Чем тебе не нравится бас-барабан? Мне не нравится та доминирующая и хамская позиция, которую он занимает. Дошло до того, что вся музыка воспринимается как разнообразные добавки к равномерному буханью. Если это хаос-вариант, то добавок много. Есть вокал, можно танцевать. Если это интеллектуальная минимал-техно, то добавок нет, а буханье все равно остается. Ну что, в нем такого розетокого? Вот ты музыкант, находишься на линии фронта. Объясни мне, чем хороши бас-барабаны 4 четверти? Хоть ты сдохни, никуда от них не денешься. Ты обнаруживаешь в магазине новую грампластинку и можешь не открывать уши. На ней опять бум-бум-бум-бум. Почему? Я могу тебя понять, если ты больше не выносишь барабанного стука, но техно-барабаны В техно барабаны ценны не сами по себе. Барабаны — это элементарный фундамент музыки. Та печка, от которой танцуют. Но почему нельзя танцевать от чего-нибудь другого? Слава богу, четыре четверти не единственный из чудес света. Ты можешь предложить что-то иное? Ян, ты не хуже меня знаешь, что афроамериканская барабанная музыка устроена принципиально по-другому. В ней нет деления на такты, часто даже нет противопоставления тембров барабанов. Там главное и регулярный сдвиг, постоянное изменение рисунка. Нет, западноевропейским технопродюсерам на это наплевать. Арабская музыка, эти бубны, корейское битье в огромный барабан, похожий на лежащие на боку песочные часы. Мастер вообще не занимается ковровой бомбардировкой, удары не сливаются в поток, а висят в пустоте. Это не наша традиция. Техно нужен фундамент, какая-то уверенность. Неизменность бита соответствует уверенности в неизменности картины мира? Тупое внутреннее равновесие техно соответствует тупости мироздания? Знаешь, что сказал Трики? Электронная музыка – самая плохая музыка всех времен. Трики прав, но, честно говоря, мне очевидно, что у тебя крайне нехарактерная реакция на вас, барабан. Мне кажется, что его просто никто не воспринимает. Ни продюсеры, ни слушатели воспринимают не его, а то, что с ним происходит. Он присутствует всегда и везде, поэтому просто-напросто вычитывается из восприятия. Интересные нюансы, отклонения, вариации. Чтобы установить взаимопонимание, чтобы ссылки имели смысл, нужно иметь на что ссылаться. Нужен контекст, что-то неизменное, что делает возможным и понятным следующий шаг. Чтобы идти вперед, тебе нужна дорога, которая сама по себе никуда не движется. Регулярный бас-барабан и служит такой точкой отсчета. Техно. Ян Вернер. Техно — это идеология, концепция. Музыка берется из машины. Точка. У технопродюсера не возникает сомнения, что в этом подходе что-то не так. Если его ритм-машина прет вперед, то значит это то, что нужно. Это музыка. Это техно. Прекрасно слышно, как Крафтверк упиваются машинностью, повторением, тоталитарным маршем. Крафтверк прут вперед, как танк. Даже мой отец, человек, к моему большому сожалению, в музыке не очень восприимчивый, отлично слышит этот фашизм Крафтверк, эту тупую и всепобеждающую уверенность маховика, разогнанного на всю мощь. Это и есть пафос техно, ничего другого в техно нет. Я к техно и Крафтверк отношения не имею просто потому, что я вообще ни в чем не уверен и во всем сомневаюсь. Крафтверк — это вера в прочную архитектуру, этот мир, лишенный сомнений. Но ведь никаких гарантий нет. Мы движемся в состоянии полной непредсказуемости. Как я могу использовать зацикленные акустические блоки, когда я не знаю, сколько раз их нужно повторять? 2, 4, 8, 7? И зачем их вообще повторять? Но как бы ни была разнообразна твоя музыка, она остается сделанной из повторяющихся элементов. Она техноидна. Томас Бринкман, лейбл Макс Эрнст. Разумеется, но посмотри, вся наша жизнь состоит из повторяющихся структур. Ничего уникального, крупного или всеобъемлющего просто нет. Этому и неоткуда взяться. Никто не поставит всеобъемлющего вопроса и не поймет ответа на него. Каждая проблема разлагается на составные части. Каждый постепенно усваиваются, перерабатываются и упорядочиваются. Это и есть секвенсирование. Это всегда повторение. Многократные повторения везде. Я много раз смотрю на пол, я много раз вижу свои кроссовки, я делаю много одинаковых движений, я наконец выхожу из дома, но я уже много раз выходил из дома. Циклы повторений многослойны. Те процессы, которые протекают в моем сознании, это многократные повторения. Все, что я делаю автоматически, а человек практически все делает автоматически, это результат заучивания повторяющихся движений. Это относится и к движениям твоих мускулов, и к движению твоих мыслей. В твоей голове работают те же самые механизмы автоматического повторения операций. То есть техно — это всегда бум-бум-бум-бум? Да, это техно. Для меня и греческая архитектура техно. В каком смысле? Красивая поверхность, под ней жесткая структура. Ты смотришь на колонны, они действуют как бас-барабаны. Удар, пауза, удар, пауза. Края жесткие и очень четкое деление пространства. Здесь стена, здесь проход. Общий эффект строится на повторении фактически одного элемента – колонны. Портал, лестница, которая ведет внутрь – это интродукция, вступление. Посмотри на крышу, на фриз, на капители. Все это дополняет движение колонн. Это визуальная статика. Это простая конструкция, но очень эффективная, фундаментальная. Это сама надежность, это исполнение обещания, это предсказуемое будущее. Это жесткость нашего мира. Все европейское понимание архитектуры, причем не только архитектуры, но и пространства, и вообще конструкции, стоит на этих колоннах. Томас Бринкман. И тут возникает интересный вопрос. Сколько килограммов весит идея? Этот вопрос возник в связи с итальянским движением Art Povera. Итальянские концептуалисты, скажем, Янис Кунелис, выставляли огромные массы сырого материала. При формулировке этого вопроса мы исходили из факта, что Московский дворец Советов так и не был построен, а при этом его влияние на всю архитектуру сталинской Москвы было поистине грандиозным. Хотя архитектурная доминанта так и осталась на бумаге, проект Дворца Советов отразился в фасадах жилых домов, в силуэтах высотных зданий, в интерьерах метрополитена. Непостроенное самое высокое здание советской столицы – это пример идеи, которая так и не была реализована в материале, но тем не менее сильно повлияла на окружающую жизнь. То же самое относится и к техно. Поп-музыка продается миллионными тиражами. Если же сложить тиражи всех моих грамм-пластинок, то я все равно не дотянусь до чего бы то ни было подобного. Если посмотреть на продукцию таких маленьких мейджеров, как, скажем, фирма Мед, которая выпускает каждый альбом тиражом 30, 40, 50 тысяч, то и до этой всей продукции, как мне, как до Луны. Так что чисто в количественном отношении никакого технопопа или техноперепроизводства просто нет. Но мы только что говорили о том, что вес идеи не связан с весом. В данном случае пластмассы. Корректно ответить на вопрос, много или мало существует техно в мире, просто невозможно. Сотни техно-грамм пластинок это капля в море по сравнению с масштабами обычной поп-продукции. Но с другой стороны, размеры этой капли вовсе не позволяют нам оценивать объективные размеры явления. Томас Бринкман. В техно очень важен момент ускорения. Ускорение чего? Всего процесса производства, распространения и потребления музыки. Вещи потребляются в определенный отрезок времени, после чего просто исчезают. Их место занимает что-то новое. Конечно, встречаются треки, которые можно слушать и через год, и даже, может быть, через три. Но, в принципе, все ориентировано на текущий момент. И система перераспределения устроена совершенно по-другому. Когда ты покупаешь компакт-диск, ты идешь в магазин, выбираешь, что тебе нравится, слушаешь CD дома раз 5 или 6, потом, быть может, один раз в автомобиле и все. Виниловые грампластинки живут совсем другой жизнью в другом пространстве. В частном, не домашнем, но публичном. При этом публичность происходящего очень своеобразна. Это не публичность MTV или радио. Винил покупают диджей, а тем, кто пришел в клуб или на пати, совершенно все равно, кто автор музыки и музыка ли это. Часто даже качество музыки не имеет особого значения. Люди хотят веселиться. Все, точка. И ты, как автор, воспринимаешься совсем иначе. Эта ситуация функционирует действительно совсем по-другому. И в ней как раз и возможно обеспечивать постоянно высокий выход продукции. Для этой продукции не нужен никакой промоушен. Интервью за 3 месяца не согласовываются, выход музыки на полгода не откладывается. Безымянные пластинки производятся в картонной коробке, привозятся в картонной коробке в магазин. Больше ничего. Никто меня не принуждает принимать в этом деле участие, никто от меня ничего не требует и не подгоняет. Быть производителем техно – это своего рода политическое решение, во многих отношениях антиобщественная позиция. Ты участвуешь в функционировании производственного цикла, который практически не воспринимается окружающим миром, и при этом прокручивается необычно быстро.